Ей было 14 лет, когда в одно прекрасное утро, идя в школу, она услышала за спиной: «Смотри, смотри, это же сестра Вакара, того самого, ну да, вундеркинда». Она обернулась и увидела двух старшеклассниц. Модно одетые, броские красавицы глядели на Лизу с нескрываемым интересом и еще с завистью. Подумать только, эти девицы завидовали ей, Лизе Вакар, незаметной, ничем не выдающейся, средненькой восьмиклассницы. У нее всего-то успехов, что отличные отметки по физкультуре, а по остальным предметам она перебивалась с троечек на четверочки с минусом. Впервые лучик Андрюшиной славы коснулся ее, и девочка почувствовала его завораживающее, но коварное тепло. Вскоре она стала замечать и заинтересованные перешептывания одноклассников и меняющиеся к лучшему отношение к ней учителей. Быть сестрой Андрея Вакара оказалось очень приятным. Провожая брата в художественную школу, где все его знали, Лиза с упоением ловила на себе взгляды симпатичных юношей с этюдниками, а также разодетых в меха и кожу мамаш, поджидавших своих чад в сверкающих автомобилях. Она ходила, гордо подняв голову и крепко держа за руку братишку, всем своим видом говоря: «Пусть у вас есть все, чего нет у меня, но и у меня все это со временем будет, а вот такого гениального Андрюши у вас не будет никогда». Она ни секунды не сомневалась, что Андрей станет знаменитым на весь мир, и она вместе с ним будет ездить на его выставки за границу, и будет слава, почет, а значит, достаток. Деньги, автомобили, меха и бриллианты. И мужчины, которые будут ею интересоваться. Может быть, она даже выйдет замуж и будет жить за границей в собственном доме с бассейном и прислугой. И все начало сбываться. Семью Вакаров пригласили на прием в бельгийское посольство, когда Андрюшины работы отобрали для готовящейся в Брюсселе выставки картин одаренных детей, и сам атташе по культуре поздравил ее с братом вундеркиндом и поцеловал ей руку, а какой-то англичанин, обратившись к ней, назвал Лизу «миледи». На вечере в доме литераторов, где брат читал свои стихи, к ним подходили самые лучшие, самые известные поэты и писатели, и один из них, тот самый, по которому сходили с ума ее одноклассницы, сказал Лизе: «Одно из достоинств вашего брата в том, что у него такая очаровательная сестра. Будь я помоложе, я бы знал, кому сделать предложение». Журнал «Огонек» посвятил мальчику целый разворот и цветную вклейку, поместив не только репродукции его картин, но и фотографию семьи. Лиза получилась на снимке очень хорошо, задумчивая, с нежным ртом и выразительными глазами. Она старалась постоянно быть рядом с Андреем, чтобы он почувствовал ее незаменимость и привык всегда быть с ней, чтобы окружающие уже не мыслили себе Андрея Вакара отдельно от его сестры, чтобы греться в лучах его славы. И неожиданно для самой себя Лиза открыла в брате личность нестандартную, непонятную, но притягательную. И потом он был ребенком, ее братиком. Его кожа нежно пахла детством, у него немножко искривленный передний зубик и аллергия на апельсины. Он любит спать без подушки и терпеть не может зубную пасту с мятным привкусом. Ему нравится распускать длинные Лизины волосы и зарываться в них лицом. И он приходит в бешенство, если в его комнате кто-нибудь сдвинет с места хоть один предмет. Лиза в 14 лет впервые узнала, что такое нежность и умиление. Отныне она посвятила брату всю себя, в нем ее будущее, в нем ее счастье, благополучная устроенная жизнь, которую никогда не смогут обеспечить ей скучная недалекая мать и примитивный служака-отец. Мальчик — та ракета, уцепившись за которую она вырвется в огромный блистающий мир. И еще был Дмитрий, Андрюшин учитель в художественной школе, ее первая любовь, которая тогда оказалась единственной и последней. И было приглашение в Париж на выставку, персональную выставку Андрея Вакара. Боже мой, как она мечтала об этой поездке! И был болезненно душный летний день, к вечеру разрыдавшийся проливным дождем. Она вела брата домой после занятий живописью. Они шли под одним зонтом, тесно прижавшись друг к другу, и им было так хорошо вместе. Она так и не поняла, откуда взялись эти мальчишки. Один из них сильно толкнул ее, и она упала, выронив зонтик. Тут же подскочил второй и ударил несколько раз ногой в живот. На какое-то мгновение у нее потемнело в глазах от боли, и она не увидела, как еще двое мальчишек напали на Андрюшу с огромными ножами. Лиза не кричала. От ужаса у нее внутри все словно омертвело. Двигаясь как автомат, она, рослая, сильная, 16-летняя девушка, подняла на руки худенького мальчика и понесла его домой. Она не звала на помощь, не пыталась вызвать скорую, и ее разум наглухо захлопнул все двери, чтобы не допустить в сознании страшную мысль о том, что с братом случилось непоправимое. Этого не может быть, этого не должно быть, это просто не имеет права случиться. Она медленно несла брата под проливным дождем, почти не чувствуя тяжести. И только подойдя к дому, подняв глаза к окнам своей квартиры и увидев отца, рухнула на мокрый асфальт, потеряв сознание.